Металлические стены, чья высота была ровно 40 метров и 10 в толщину, кольцом окружали храм-крепость. Стены были цвета золота, чтобы привлекать внимание людей и показать наше богатство. А за стенами был настоящий город-сад, что расположен кольцами. Первое кольцо для гостей храма. Там жилые дома, конюшни, магазины, рестораны и многое другое, что есть в городах. Между первым и вторым кольцом расположены величественные и поражающие воображение сады, а также пруды. Ну а на самом втором кольце расположены дома для последователей, склады и различные объекты, к примеру, для создания зелий и артефактов. Много чего, но сейчас они все стояли пустые. Храм мы строили, основываясь на опыте Игнис. Ее верующие в главном храме городе были на полном самообеспечении. Также на втором кольце стояло 400-метровых золотых башни, из которых в небеса бил золотой свет. Для чего этот свет? Исключительно ради красоты и привлечения внимания. Между вторым и третьим кольцом располагались фруктовые сады, настоящий лес из фруктовых деревьев. Игнис их вырастила. Ну а далее, в третьем кольце, возвышался наш храм, что был огромен, красив и имел необычный дизайн. Он как бы говорил, что в этом месте живут боги. Храм действительно огромен и выше городских стен, а также он имеет подземные помещения, в которых может разместиться до сотни тысяч человек. Для чего так много? Ну на всякий случай. К тому же там будет много чего интересного в будущем, надеюсь. Пройдя через весь город, мы вошли в храм и попали в очень широкий коридор, метров 20 шириною и потолком в 10. Всякий смертный, что сюда попадет, будет чувствовать себя муравьем и чем-то незначительным в сравнении с Богом. В конце коридора, в котором, к слову, имелись различные двери для служителей церкви, мы попали в молельный зал. Это было круглое помещение диаметром около 200 метров, потолок около 30 метров. В центре зала стояла огромная резная колонна, что и поддерживало потолок. Колонна и была алтарем храма, а вокруг нее, недалеко от стен, на постаментах стояли 10 статуй, наших статуй, и каждая в высоту около 20 метров. Ну, кроме Цукиёми, она коротышкой там метров 15 максимум, а я свои трусики вижу, захихикала Цусима, забравшись на постамент и взглянув, что там под кимоно. Таких, кто заберется на постамент, предлагаю казнить, строго произнесла Юмика. Она ведь тоже в кимоно, но более приличном. Но трусики, наверное, тоже можно увидеть. А если в пантеоне появятся новые боги? Спросила Катя. Она с сестрой не отходила от меня. Просто сдвинем статуи. Тут до сотни богов можно разместить. Не слабый задел на будущее, захихикала Лена и стрельнула глазками в мою статую. А почему ты лишь одну личину на статуе сделал? Чтобы люди не путались. В общем, сложно это. Не хотелось бы мне, чтобы, к примеру, моей основной личиной стал Гаур. Кстати, а что за личина у хранителя? Глаза рыжей девушки заблестели, а я и заметить не успел, как рядом появились все остальные боги. Даже Егорыч. Пожалуй, оставлю это в секрете, улыбнулся им, но не прокатило. Меня едва не сожрали, живьем, изверги и шантажисты. Пришлось показать, кем я стал. Ой, Юмика потеряла сознание и рухнула на пол, никто не стал ее ловить. Прости, Егорыч, но я ухожу от тебя к Гаусу, выдала лисица и рассмеялась. Шучу, конечно же, жалко мне его стало. Прощай, мужик, мы будем помнить тебя как трудоголика, тирана и неунывающего засранца, вздохнул Егорыч и, стянув в себя шапку-ушанку, приложил к груди. Не смотри, разокрыл глаза Цукиёми, что рот раскрыла. Ну а рыжие окаменели и даже не дышали. Да-да, и нет, это не я выдумывал такой облик, тяжело выдохнув, посмотрел на себя со стороны. Это был высокий и в меру крепкий мужчина с волосами цвета черного серебра, пронзительный взгляд, аккуратная щетина, волевой подбородок, симметричные черты лица, ну и всякое такое. Красавчик, в общем. Мои черты, конечно же, имелись, но сходство как между Гаусом и Гауром. Если не изучать под лупой, то их и не заметить. И чем этот облик так привлекателен для женщин? Да и еще такой эффект. Лучше был бы какой-нибудь брутал, изуродованный шрамами. И чтоб монстры в обморок падали от моего взгляда. Все, теперь ставим руны и заканчиваем здесь. Каждый приведите некоторое количество человек. Пусть займутся. Чем-нибудь да займутся. Сил уже не было, особенно моральных. Тут нужно много людей. Где их взять? Поинтересовался Малус. Набирать из местных. Я привела людей. Вдруг озадачила нас Игнис. Мы обернулись, а она отошла в сторону и указала на коридор. Оттуда слышались шаги, и вскоре мы увидели целую толпу. Энергию, что я получила, направила не на создание очередных зверюшек, а на воскрешение своих дорогих последователей. «Привет, великий герой», – рассмеялся хозяин таверны из последнего города в испытании, а рядом и другие люди, включая наемников. «Хаэм, да тут под 1000 человек, Лон захотела покоя, и я дала ей его, зато», – заулыбалась Игнис, а из толпы вышла Сан, та загорелая девушка-киборг. «Как Игнис смогла воссоздать столь сложный механизм? Сан хочет путешествовать и помогать тебе», – объяснила богиня. А на меня уставились рыжие, да и остальные, видимо из-за того, что киборг весьма хорошенькая. «Потом об этом поговорим», — покачал я головой и направился к алтарю храма, коим была центральная колонна. Ну и далее полный комплект рун, включая адских. Это будет храм для безгрешных, как и город в первом кольце. Напомню, какие там руны, точнее те, что наиболее полезны. «Иса, будь добра, повтори отсчет». Подготовлен краткий отчет. Руна «Кошмар грешника». Всем грешникам на охватываемой территории будут сниться кошмары, цель которых заставить грешника прочувствовать свои грехи на себе же и раскаяться. Руна «Пожирающий ад», заслуживший участи гореть в аду после смерти, будет притягивать ад в свою жизнь, что ускорит отход в мир иной. Руна «Справедливость ада». Грешник будет компенсировать свой грех по отношению к жертве, отдавая ей часть своей жизни. Часть зависит от силы греха. Внимание! Необходимо нахождение жертвы и грешника в зоне покрытия руны. На простые грехи, которые не заслуживают ада, влияния почти не будет. Все люди грешны, такая уж у них натура. И неважно, шари это, нами или люди-земляне. Многие из нас наложили свои руны, но их действие ограничено лишь территорией храма-крепости. Разве что за исключением боевых рун, что пригодятся в сражении с пешками дюжины или самими богами. Хотя я сомневаюсь, что они осмелятся напасть в лоб, а вот на нашего Ра могут. «Божественный план, все в порядке», — ответил бог солнца, когда мы спросили о нем его. «Желаете посмотреть, как мы могли отказаться?» Но сперва переместились в одно из помещений для отдыха. «В отличие от остальных, мне с рыжими нужно где-то присесть, чтобы аватаров создать». И вот, когда все было завершено, мы создали аватаров, и Ра перенес нас всех к себе в божественный план, и он был весьма крохотным. Ну это и понятно, свежесозданный же, здесь пока никого нет, только это, указал он на огромную пирамиду в центре своих земель, пирамида высотою в несколько сот метров, вокруг которой озера, пруды и красивые леса, а уже за всем этим, сплошная безжизненная пустыня. Как уже говорил, божественный план весьма маленький, километров так 5 в диаметре. Окружает его песчаная буря, видимо, Ра не придумал ничего лучше, чтобы показать пределы пространства. А ведь можно было сделать иллюзию, что дальше также пустыня. Ну ладно, мы сейчас находились в воздухе, стоя на летающей каменной платформе. «Ты уже перенес сюда свой обелиск?» – спросил я у птицеголового. «Нет, для стабильности нужно, чтобы план был в этом мире, а обелиск с алтарем на земле». «Понятно. А зачем вообще нужен божественный план?» – спросила Лена, и Ра растерялся, но все же попытался объяснить. «Ну, сюда будут попадать души моих верующих после смерти, где они обретут покой, ну или отправятся на перерождение. Это понятно, но для этого есть Гаус со своим посмертным миром», – возразила девушка и продолжила. «Получается, божественный план нужен лишь как ферма для получения божественной энергии? Здесь я сильнее, а другие боги слабее», — добавил бог солнца. «Получается, укрепленная крепость-ферма». «Понятно», — кивнула рыжая и посмотрела на богов, многие из которых ранее имели божественные планы и с ней согласны. «Да даже Игнис». «Игнис, как выглядел твой божественный план?» — спросил я у нее. «Да примерно так же. Клочок пространства, он же рай, место, куда попадали смертные после смерти. Я жила в своем плане, защищала там свой алтарь, да и собственно все». Богиня, судя по всему, и правда никогда не задумывалась о сути вещей. Впрочем, оно понятно, многие воспринимают это как должное. Мир от мира порой отличается кардинально. Здесь же, мир пусть и молодой, но вполне самодостаточный. Воля мира хоть и с трудом, но справляется с регулированием всех основных функций. Так что даже исчезновение всех богов не особо повлияет на нее. У нас все наоборот. Поэтому и понимание, что к чему, куда выше. Но имею я в виду, в первую очередь таких, как я, мировых богов. Божественный план – это в первую очередь ретранслятор силы бога. Он создан и находится в энергетическом слое мира, который, по сути, и является волей мира, а также, что, боги на меня смотрели, широко раскрыв глаза. Значит, мы сейчас внутри Шай, уточнила Лена, и в этот момент перед ней появилась низенькая девушка и обняла рыжую. Ой, значит, Гаус прав, в ответ мелкая кивнула и улыбнулась. А я и не догадывалась, пробормотала Игнис, но и ее обняли. Вот только у тебя же божественный план расположен под землей. Котя смотрела на меня непонимающим взглядом. Я особый случай. Это сделано, чтобы облегчить работу нашей воли мира. В отличие от Шай, наш мир не может справиться без богов. Но я не договорил. Взъерошив волосы мелкой, которая и меня кинулась обнимать, продолжил. Помимо основной функции, распространения силы на весь мир, божественный план также является крепостью, что защищает мир от внешней агрессии, таких, как разломы и твари, что живут в межмирье. Божественные планы контролируют свою территорию, и в случае вторжения в мир противник вместо высадки на поверхность планеты, попадет, к примеру, сюда, указал я на песок. В ответ Шея захлопала в ладошки, подтверждая, что я прав, я не знала. И получается, что сейчас, когда богов почти не осталось, ты беззащитна. Игнис обернулась к воле мира, а та призадумалась. Так что вместо нее продолжил я. Она не беззащитна и может противостоять вторжениям, но если им все же удастся прорваться, то тут уже, да, мир останется без защиты. Противник вторгнется, и молитесь, чтобы это были всего лишь слабые иномирные боги, а не те же пожиратели. Но, откуда ты все это знаешь? Даже мне все это неведомо, поинтересовался Малус. И правда, откуда я знаю такие подробности, ничего не понятно. Потому что я один из древнейших богов, пожал плечами, уходя от ответа, которого я ни почему-то не знаю. Так, получается, я теперь буду защищать Шою, есть риск вторжения в этот мир, оживился бог солнца. Фермеры, у нас год на то, чтобы всех их найти и уничтожить. Именно столько продержится защита, которую мы поставили 3 дня назад. После истечения срока гарантирую, что хозяева фермеров объявятся, чтобы собрать урожай. И я даже знаю, кто это, невольно заскрипел зубами. Одна лишь мысль об орбиталах и демонах пробуждала ярость и злость. Где мне армию найти, чтобы защитить свой божественный план? Ра обреченно вздохнул, а я вновь покачал головой. Создай, предложил я, а тот уставился на меня с недоумением. Что, ты сам зачищаешь осколки божественных планов? С кем ты, по-твоему, сражаешься? Так это звери-защитники, выкрикнули рыжие, еще больше удивляясь, чем Малус и Ра. А кто еще? Это нужно быть рейной, чтобы защищаться сугубо ангелами. Нормальные боги сами создали себе идеальных бойцов, и лишь всякие, посмотрел я на Малуса. Промолчу, кто, создавали милых и бесполезных зверушек. Вот так новости, выдохнули девушки. Что, вы же видели Кики и ее змей? Они созданы как воины, что будут биться за своего бога. Так у тебя ведь самого нежить из душ, вмешалась Цусима. Ну так я бог смерти, и нежить моя бессмертна. Сражаясь за меня, они отрабатывают грехи. Да и я нахожусь под землей и не участвую в защите мира. Как все сложно. Дорогой, может, ты хоть что-нибудь понял? Цусима повисла на шее Егорыча, но тот уже вот купил, да с таким лицом, будто его мозги вытекли из ушей и с криком. Помогите, убивают. Убежали. С мыслями. С кем же я связался? Покачал головой и предложил богу солнца все же провести нам экскурсию. Ведь для этого мы здесь и появились. Ну, рай провел, однако он просто повторил свою пирамиду с земли. Правда, сделал ее больше. Собственно и все. Ничего интересного здесь не было. Даже божественных плодов. В общем, мы погостили немного и вернулись в храм. Оттуда через храмовые врата, что установила Цусима, перенеслись к шпилю, тому что на острове, и оттуда уже, кто куда. Мы с рыжими, домой, в Благовещенск. Ра и Цусима хотели заняться развитием торговли, Цукиёми занималась тем, что устраняло последствия волны на острове Русский. Мы все же сделали это и приманили огромное количество чудовищ к острову и, убив их, обезопасили территорию. Временно, конечно же, но это было еще до боя с фермером. И да, кстати, почти все боги получили новую грань на своих алтарях. Некоторые смогли и уровень повысить. Малус и Игнис теперь 7-го, Цукиёми и рыжие, 8-го, Егорыч и Юмика, 9-го. Цусима, 10-го, Ра, 11-го, ну а я все еще 8-го, впрочем, до 9-го мне остался один шаг. Ох, а тут все так изменилось, удивились девчата, когда мы выехали с территории моего завода. Именно туда мы переместились с Дальнего Востока. Да, стройка идет быстро. Надеюсь, к концу года уже сдадим в эксплуатацию. Смотрел я на строящийся жилой район. Дела и правда тут шли хорошо. А все потому, что я направил своих скелетов-магов на помощь строителям. А то, что они бездельничают. Свалка уже достроена, дороги все также проложены. Так что направил их сюда, чтобы не простаивали. А жилой район, к слову, выходил впечатляющим. Серебряковы создали неплохой проект. Стильно и красиво. Но теперь это все мое. Жаль, гномов-строителей не заманить сюда. Они там всю крепость свою достраивают. С защитными рунами, тоннелями и осадными орудиями. Все, как надо. Ну хоть со свалкой помогли, и за это спасибо. Единственное, как ты ее объяснишь? Котя указала на переднее сиденье, где рядом с водителями сидела четырехрукая загорелая девушка. Скажем, рекламная кампания. И да, ее нужно обучить нашему языку. Девушки, конечно же, не поняли, о чем я и что за рекламная кампания. Но разработка андроидов, по аналогии с Ан, уже началась. А сейчас, когда Малус стал сильнее, дела пойдут быстрее. И мы уже подумываем о создании конструкторского бюро. Малус сделает из него храм и поставит руны, которые помогут молоднику обучаться и умнеть. Ладно, сейчас было не до этого. Добравшись до дома, сразу же был завален телефонными звонками и делами. Но все это мелочи, ведь вечером был прием наместника нового. Кто это, пока не знаю, но уверен, старый император пошлет кого-то адекватного. Из-за прошлого наместника я еще спрошу со старика, пусть не сомневается в этом. И вот, каким-то волшебным образом пролетел день, а когда очнулся, уже был вечер следующего дня. Магия. На этот раз, на прием наместника ехал лишь с Рыжими и Таней. Задерживаться мы там не планировали. Дел и так много. Однако народу собралось немало. В основном, женщины. Правда, все же мужья сейчас на войне. Оттого Бобров тут был словно рыба в воде. Его окружила стайка женщин. И хи-хи, да ха-ха. Кажется, этот мелкий лысик стал популярным. А еще меня заметил. О, а вот и наш мегамозг. Сюда иди, колбаса ты деловая. Замахал он рукой. И ведь, если не подойду, он так и будет кричать да рукой махать. Уже почти весь банкетный зал на нас смотрит. Точнее, на меня. Женщины мои поспешили скрыться. Бросили меня. Ты как обычно шумный. Проворчал я и пожал его лапу. Дамы, приятного вечера. Кивнул женщинам и все. Меня вмиг завалили вопросами о войне, а Бобров сволочь хитрая, сбежал. Он просто перевел огонь на меня, гад такой. Минут 20 отбивался от назойливых женщин, а также их дочерей, которые, судя по всему, намеревались меня соблазнить и всячески привлечь мое внимание. Но спас наместник, точнее, наместница. Это была статная женщина 40 лет в ранге старшего мага. Внешне хороша собой, несмотря на возраст, да и речи вроде адекватные. Сейчас, пока идет война, важна стабильность в тылу. Поэтому все мои усилия будут направлены на поддержку порядка. А также спешу сообщить, что империя повышает закупочные цены на некоторые ингредиенты с чудовищ. В основном, это касается производства боеприпасов. Женщина говорила спокойно и размеренно. Она была уверена в себе, а еще хитра. Очень хитра. И интересно, обнаружены следующие интересные грехи. Переспала с избранником своей дочери и намеренно позволила себя застукать 3 раза. Внесла раздор в семью аристократа, доведя до развода 7 раз. Брала взятки и шантажировала взяточника 78 раз. Намеренно повредила тормоза у своей машины, чтобы случайно сбить своего мужа, ныне бывшего, но живого, 1 раз. Послужной список был просто ух. Еще немного, и от ей был бы гарантирован. Во всяком случае в городе станет весело. Так что, послушав ее, решил уехать от греха подальше. И как знал, Бобров, ты совсем мозги пропил? Простонал я, сидя за рабочим столом. Минуту назад занимался делами, но вдруг Бобров позвонил. В 9 утра. Я честно в глубоком ахуе. Вроде все было нормально, а потом очнулся в ее постели утром. Попытался сбежать, но она сделала рыбий захват и не отпускала целых 2 часа. Рыбий захват, ртумам, объяснил тот, и мне резко захотелось бросить трубку. Выручай. После такого отказать попросту невозможно, да и опасно. Она не так проста, как кажется. Придурок ты, Бобров. Ладно, через неделю, после приема у императора. Благодарю. И сам ты придурок, а я холостой и завидный жених, так что не завидуй. Мне оставалось лишь простонать от навалившегося раздражения. Было очевидным, что наместница решит воспользоваться своим положением, чтобы надавить на меня и стать красоткой. Она и сейчас очень даже, но явно хочет сбросить лет так 10-15. Вернувшись к работе, наткнулся на отчет о состоянии снаряжения моей гвардии. Невольно изучил ТТХ снаряжение и скривил лицо. Как можно такое говно производить и продавать? Персидское снаряжение? Да, с трудом, но вернулся к работе. Однако это все не давало мне покоя. Ну хлам же, как моя гвардия может сражаться с таким оружием? При обилии ресурсов, магических кристаллов и рун они делают такое. Господин, удивилась Ксения, когда я резко встал из-за стола, а она как раз зачитывала решение администрации города. Если коротко, то с нас сняты все обвинения, которые выдвинул прошлый наместник. Ты молодец, все хорошо. Однако у меня появилось крайне важное дело. Покинув кабинет, направился в спальню и призвал аватара в органе. Там сейчас тихо, так что я смогу спокойно посмотреть, что там с призванным адом, заодно отвлечься. Думал я, да как вы меня уже все достали. Появился я в своем храме, прямо из алтаря в молельном зале, а тут все забито женщинами и детьми. Бог пришел спасти нас, радовались те, вас снова атакуют, схватившись за лицо, рассмеялся. То, что надо, нет ничего лучше, чтобы привести мозги в порядок, чем небольшая драка. Поэтому я вылетаю из храма и несусь нет, не в правый города, а в левый, с той стороны атакуют. Вот только, что это за хрень, сейчас на стены пытались взобраться, я даже не знаю, что это, что-то мутировавшее, причем хаотично. Вон, вижу человека-обезьяну, у которого на груди выросли глаза и рот, при этом шерсть твари торчала клочками, а на кончике хвоста ядовитое жало, и это еще цветочки. Вижу человека-свинью, у которого из спины выросли паучьи лапы, а руки и ноги, нормальные которые, превратились в длинные щупальца. Воины города как могли отбивались, но видно, что бой уже долго длится. Солдаты измученные, а вот раненых не вижу, точнее, не видел, пока не увидел, как воина, которого укусили за ногу, зарубили свои же и сбросили со стены, а тот, падая, начал мутировать. Вот так дела. Взлетаю выше и, создав шар огня, кинул в небо. Он начал быстро разрастаться и взорвался, обрушившись огненным шарами на территорию перед стеной. И, упс, едва стену не разрушил. Совсем забыл, что моя разрушительная сила существенно увеличилась с воителем 8. Все же эта руна включает в себя руну могущества. Бог, с нами Бог. Раздались крики воинов на стене. Смертные, какие же вы проблемные, громко произнес я и взмахнул руками. На поле боя тут же начали вываливаться свиноголовые, саламандры, черепушки и суккубы. Последние парили в воздухе и сразу же принялись метать огненные шары по мутантам. И не прошло много времени, как вся территория перед городом была покрыта пламенем. Сил я не жалел, но этого казалось было мало. Тогда я сделал так, перелетел через реку, что разделяет город надвое, и призвал пустынного демона. Всего пара минут подготовки, и орудия моего красавца открыли огонь по тому берегу. Я обильно вливал силы в снаряды пушек, поэтому то, что когда-то уничтожило транспортные корабли византийцев, сейчас обрушилось на полчища тварей. Мощные снаряды своими взрывами разом уничтожали сотни мутантов, а распространяющееся пламя поражало все в радиусе многих десятков метров. Снаряды же сыпались и сыпались, ну а стены занимали мои мертвые воины. Местные, конечно, удивились, когда скелеты стали помогать им в обороне, но приняли это. К тому же нежить моя неплохо справлялась с чудовищами. Ладно, с этим пока все. Машина стреляет, армия сражается. Еще бы я получал без убийства тварей. Но нет, полный голяк, ни души, ни энергии, ничего. Если бы это не происходило на органе, я бы подумал, что это биологическое оружие, созданное специально против меня. Хм, а ведь здесь, помнится, есть мастерская. Испытав непреодолимое желание посетить ее, оказался внутри небольшого помещения, предназначенного для ремонта снаряжения солдат. Здесь даже можно было собирать различные устройства, с чем помогала роботизированная система и стол мастера с шестью небольшими руками-манипуляторами. Да уж, сплошной хлам. Но ничего, можно ведь все переделать. Глава 6. Где-то в Южной Азии. Скрытый замок в горах. Орден демонов. На нескольких диванах, поставленных в форме, сидело пятеро мужчин в масках. Перед ними, преклонив колено,

голова начала идти кругом. Последнее время она с сестрой старается записывать вообще все. Стоп, ха, муахаха, я гений, а пусть Гаусс его защищает. В этот момент Альс выронила камеру, потому что такой ход событий немного не вкладывался в расписанный сценарий. «Призванный ад, Гаусс и Анна, я сытая, теперь можно и поработать», произнесла девушка, обращаясь в дьяволицу. Она выкатилась из кровати и сладко потянулась. Ну и кинула на меня хищный взгляд. «У нас еще есть важное место, которое нужно посетить. Потом, эта кроватка пленила меня, и, если не посплю хотя бы часа два, буду проклят», покачал я головой. «И ей-то хорошо, мне же пришлось пахать и спину надрывать, а не Аня. Ну, смотри сам, наш сыночек очень хочет увидеть папочку». Она вышла из комнаты, а меня аж в пот бросило. В смысле сыночек? Быстро одевшись, вышел в гостиную, где меня и поджидала Аня. Та ухмыльнулась и, схватив меня за руку, потащила по коридорам и лестницам, пока мы не пришли в большое помещение, где находился огромный кристалл, занимающий почти все это помещение. Кристалл походил на сердце, из которого вырывались кристаллические вены, что цеплялись к стенам и потолку. Да уж, в прямом смысле сердце ада. Тут же ощутил небывалую волну счастья, исходящую от кристалла. А еще Аня вся сияла, и я даже не поверил, когда увидел ее лицо. Доброта, милота и восторг. Теперь понятно, почему она ощущается взрослее. Раз есть сердце, значит, его можно уничтожить. Вздохнул я и почувствовал страх этого сердца. Поэтому нужно становиться сильнее. Боюсь, если нападут все божества этого мира, мы не справимся. Уничтожу, а теперь Аня выглядела, как само зло, я их всех уничтожу. Нельзя привлекать внимание. Нужно укрепляться и просто становиться сильнее, возразил я и обнял девушку, после чего посмотрел на кристалл. Ты тоже старайся не привлекать внимание богов этого мира, но готовься, что они могут объявиться в любой момент. Ну а я пойду, что ли, руны поставлю, они защитят тебя. Тут же почувствовал волну благодарности, счастья и решимости. А вот Аня, я во врата, забираю половину адской армии. Она строго посмотрела на меня и, расправив крылья, вылетела из помещения. Похоже, монстрам на земле скоро устроит настоящий геноцид. Что ж, дело нужное и важное. Ну а я пошел ставить руны. Осталось найти, где здесь молельный зал. Глава 7. Удобно. Очень удобно. Проснулся, почистил зубы, умылся, потом завтрак, утренние дела и раздача указаний. А когда все закончил, спустился в посмертный мир, использовал шаг в пространство, и вот я уже в своей адской крепости. Нет нужды призывать аватара, тратить энергию и силы. Просто вжух, и я здесь. В затопленном мире сейчас небольшая передышка. Дюжина готовит большое сражение, о чем доложили верующие. Приближается огромный флот империи Нигур, извечного врага Тор. Не буду вставать ни на чью сторону, так как обе империи с гнильцой, но в данном случае этот флот ведет дюжина. Точнее, ее жрецы. Как я, собственно, и думал. Когда купец Гейны со своей дочерью Валькирией Милой были в столице, они, помимо того, чтобы распространять эпос, узнали мнение аристократов и настроение в обществе. В общем, тут с нами проблема, а жрецы флот и армию собирают против нас. Им рога и пообломали, мол, нам нами победить надо. А дюжина вместо помощи разбомбила огромное количество прибрежных городов империи. Ну, разбомбили после того, как я храм там свой построил, а их храм разграбил. А потом в разрушенные города пришли нами, не встретив сопротивления. Городам в заливе повезло больше, нами до них не добрались, но ведь могли. Ладно, отвлекся. Сейчас я готовлюсь. Будет вторжение на остров и, возможно, в Великий залив. Так что, если я смогу запросить у империи Тор побольше войск, сухопутная битва не станет проблемой. Но это уже в процессе. Я со своей стороны занимался тем, что реорганизовывал свое божественное воинство. Помню, как рыжим помогал с их валькириями. У тех было все в одной куче. Обычные жрецы валькирии, паладины валькирии и даже валькирии валькирии. После чего их разбили на земные и небесные валькирии. Первые, это как паладины, их сила зависит от духовных рангов. Почти как у магов, но зависит от силы веры. Вторые, как мои стражи, и их сила зависит от силы бога. Что же есть у меня? Вот небольшой список, ладно, вру, большой список. Воины смерти, воины ада, воители, защитники, стражи смерти, стражи ада, старшие стражи смерти, старшие стражи ада. А раньше ведь еще были кошмары и воины сновидений, но я объединил это с воинами и стражами смерти. И вот что мне со всем этим делать. Ладно, сперва объясню, как это работает. Раньше я почему-то просто плыл по течению и все принимал как должное, но так нельзя, нужна максимальная эффективность, а у меня бардак. Если коротко, то, по словам старых кошелок, у меня есть некий лимит энергии и вычислительных мощностей. Это почти как с марионетками. Чем сильнее я как бог, тем проще управлять марионетками, а значит, я могу поднять большее их количество. Причем тут сила бога, а при том, что руна смерть работает как и поддержка. Она берет на себя часть нагрузки, поэтому мне становится легче. Собственно, руны так и задумывались, как аналог программного комплекса, внедренного в волю мира. Что-то чушь какую-то сморозил. Кто внедрил? Или не чушь? Лядь, голова разболелась. Сделав перерыв, сел у окна адской башни, любуясь суккубами. Те резвились, летая недалеко от моего окна. Скучно им, видите ли. Там ад полный грешников, а они бездельничают. Попивая чай с тортиком и смотря на красоток, задумался вот о чем. О причинах, почему я всегда старался использовать мертвых для войны богов. Все это глупость, что божества сражаются только на небесах и им не нужны смертные армии. Всем нужно воинство, даже самым миролюбивым. И яркий тому пример – Египет. Была сильная страна, сильные боги, а потом, если не ошибаюсь, пришли римляне, разрушили храмы, вырезали жрецов и множество верующих. Божества сразу же потеряли в силе и были уничтожены Рейной. Так же и с любым богом, в любом мире. Если лишить его храмов, жрецов и верующих, то кем он станет? Король без королевства не король. Так же и с богами. Но вот воинство. Смертные имеют свойство стареть, умирать, болеть и даже предавать. Любую армию смертных можно уничтожить, особенно, если ты бог. Ну а после брать города и лишать противника сил.